белыми облаками с тобою вдвоем бродили, а птицы из белой стаи над вечной водой кружили. Тайный ритуал, ведомый только птицам. Может, над землей наша любовь решится. Белые птицы, белые скалы, слезы на лицах, волнами стали. Вы расскажите, белые птицы, как нам до завтра в небе укрыться. Мы руки разнять боялись, пытаясь вдохнуть минуты, а шум белоснежной пены стирал отголоски утра. Тайный ритуал, ведомый только морю, может быть, прибой сердце спасет от боли. Белые птицы, белые скалы, слезы на лицах, волнами стали. Вы расскажите, белые птицы, как нам до завтра в небе укрыться. Ведомый только людям, просто без разлук радостных встреч не будет.